Глава 11. Истоки знания. Знание представляет собой сумму представлений, взглядов и положений, установленных и проверенных, как правильное отражение объективной действительности. Оно является по существу общественным продуктом, корни которого лежат в общественной практике. Оно проверяется и корректируется путем осуществления ожидаемого на практике. Начало всякого знания лежит в чувственных восприятиях, надежность которых проверяется в практической деятельности человека. Знание никогда не может быть полным или окончательным. Напротив, оно всегда нуждается в расширении и критике. Что такое знание? Достигая правильных идей о предметах, мы также получаем и пополняем наши знания о них. Что же такое знание? Если мы не приводим наши представления в соответствие с действительностью, мы, несомненно, не можем обладать знанием. Получить знание — это значит заменить невежество или неистинные идеи истинными. Отсюда рост знания следует искать в развитии правильных идей в общей сумме идей, из коих одни правильны, а другие нет. Однако просто приравнять знание к истине еще не значит определить, что такое знание, так как возникает вопрос, как мы можем узнать, что наши истинные идеи действительно истинны? Просто утверждать или верить в истинность чего-либо и знать, что это действительно так, — вещи разные. Так, например, некоторые астрономы говорят, что на Марсе есть жизнь. Может быть, это так, и в этом случае то, что они говорят, — истина. Но они еще не знают, есть ли на Марсе жизнь, так как не собрали еще необходимых доказательств. С другой стороны, когда астрономы говорят, что Марс — планета, они выражают знание этого предмета, ибо в этом случае их утверждение основано на надежных методах исследования. Далее, древнегреческие философы говорили, что тела состоят из атомов. Сегодня мы знаем, что это истина, но они этого не знали. С их стороны это была просто удачная догадка. Откуда мы знаем, что тела состоят из атомов? Если древнегреческие философы строили лишь предположения и выдвигали удачные догадки о природе материи, то мы систематически исследовали ее, построили наши идеи на этих исследованиях и таким образом проверили и доказали истинность этих конкретных идей. С другой стороны, продолжает оставаться много вещей, о которых мы знаем не больше, чем древние греки. О таких вещах мы просто высказываем предположения точно так же, как делали они. И точно так же, как в их эпоху, теперь нужно выяснять, насколько наши предположения близки к истине. Значит, мы овладеваем знаниями только в той мере, в какой мы развиваем наши идеи, доказывая и проверяя их соответствие действительности. Только в этом случае мы можем предъявлять притязание на обладание знанием. Развитие знания поэтому представляет собой развитие особого качества в пределах общего развития наших идей, теорий и взглядов относительно вещей. Многие такие идеи, теории и взгляды разрабатывались часто самым систематическим и логическим путем, но они, тем не менее, носили характер предположений, пусть даже истинных, а по большей части оказывались весьма иллюзорными. Но в процессе развития идей происходит также и развитие знания, представляющего собой развитие идей, которые не только соответствуют действительности, но соответствие которых проверено и доказано. Следовательно, наше знание является суммой наших представлений, взглядов и положений, которые установлены и проверены, как правильно отражающие в той или иной степени объективную действительность. Общественный характер знания. Знание по существу своему — общественный продукт. Оно возникло как продукт общественной деятельности людей. Некоторые философы доставляют себе и своим читателям множество неприятностей, пытаясь проследить за развитием знания в сознании изолированного человека и найти его источник в индивидуальном опыте. Пытаясь действовать таким образом, они поставили перед собой неразрешимую проблему, поскольку знание не возникает и не может возникать этим путем. Индивидуум, действуя в одиночку, лишенный связи с другими людьми и полагающийся только на самого себя, едва ли мог бы получить какие-либо знания вообще, и если бы он даже и получил их, то это были бы лишь знания об отдельных фактах. Поэтому некоторые из этих философов сделали только логический вывод из своих же предпосылок, когда объявили, что человек не может знать ничего, кроме факта своего собственного существования в данный момент, и, разумеется, не может знать ничего о существовании материального мира и других людей. Однако они поступили весьма нелогично, опубликовав такие заключения, так как, по их собственному свидетельству, у них не было никаких оснований считать, что вообще существует кто-либо, способный прочесть написанное ими. Разумеется, знание вырабатывается индивидуумами точно так же, как все, что создано человеком, создано индивидуумами. Но оно создается индивидуумами, действующими сообща, зависящими друг от друга, обменивающимися опытом и идеями. Многие индивидуумы в обществе могут сделать то, что ни один из них не мог бы сделать в одиночку, в том числе они могут развивать человеческое знание. Каждый индивидуум приобретает значительную часть знания на основании собственного опыта, но он не сделал бы этого, будучи лишен связи с другими, если бы он не учился у других тому, чему те уже научились. Само средство формирования и выражения идей, а именно язык, без которого никакие идеи не были бы возможны, является общественным продуктом и существует лишь как общее достояние людей. Отдельные индивидуумы вносят особенно большой вклад в дело выработки новых знаний, в то время как многие не вносят в это дело ничего вообще. Однако первые не внесли бы своего вклада, если бы не были членами определенного общества, если бы не находились в связи со своими товарищами, если бы не научились тому, чему могло научить их общество, если бы не имели в своем распоряжении созданных обществом обширных материальных и интеллектуальных средств получения знания. Таким образом, только в обществе приобретается и создается знание, и его истоки в общественной деятельности человека. Знание формируется в результате обмена опытом и идеями между членами общества в процессе различных форм их общественной деятельности, и оно отбирается и проверяется в ходе того же самого процесса. В результате сумма общественного знания, то есть знания, накопленного обществом и предоставляемого им в распоряжении своих членов, всегда больше знания, которым обладают индивидуумы. Многие люди и многие поколения создали значительно больше знаний, чем в состоянии приобрести любой отдельный человек. Эти знания накапливаются обществом, оседая, во-первых, в памяти многих людей, и, во-вторых, постоянно записываются, так что в этом отношении книги и записи различного рода служат материальным складом знаний, накопленных обществом. Так, например, никто не знает все телефонные номера Лондона, но это познание общественно доступно и постоянно используется при помощи телефонной книги. Точно так же никто не знает всего, что открыто науками, но весь объем научных знаний общественно доступен и существует определенная организация, хотя она, безусловно, могла бы быть весьма усовершенствована, которая помогает использовать эти знания. Таким образом, в обществе существует запас общественного знания, в который отдельные индивидуумы вносят свой вклад и из которого они могут черпать свои знания. Общественная практика и общественное знание. Всякое человеческое объединение возникает и развивается на базе объединения людей в процессе производства. Поэтому развитие познания являющегося продуктом человеческой ассоциации, в конечном итоге зависит от развития общественного производства. Люди начали формировать идеи в процессе производства. И развитие мышления и познания, начало которого заложено в производственной деятельности человека, не может быть отделено от нее ни при каких обстоятельствах. В истории человечества знание приобреталось и накапливалось постепенно, поскольку люди стремились развивать свои производительные силы и перестраивать свои производственные отношения в соответствии с развитием своих производительных сил, они были вынуждены стремиться к новым знаниям и преодолевать невежество и ложные идеи, которые задерживали их материальный прогресс. Марксисты прежде всего считают, что производственная деятельность людей является самой основной их практической деятельностью, определяющей всякую другую деятельность, писал Мао Цзэдун в своем изложении марксистской теории познания. В своем познании люди зависят главным образом от материальной производственной деятельности, в процессе которой они постепенно постигают явления природы, свойства природы, закономерности природы и отношение человека к природе. Вместе с тем, через производственную деятельность они также постепенно в различной степени познают определенные отношения между людьми. Все эти знания не могут быть получены в отрыве от производственной деятельности. Следовательно, общая сумма знаний и их характер на любом этапе общественного развития всегда зависят от степени развития производства и связаны с ним, ибо все, что людям удалось узнать о природе и обществе, всегда зависит от их практической связи с природой и отношений друг с другом, от практических проблем, поставленных этой связью, и проверяется в ходе практического разрешения этих проблем. На этой основе люди вырабатывают категории мышления, способы умозаключений и методы исследований, при помощи которых строится здание науки. Но хотя развитие знания зависит в конечном итоге от развития производства, оно не зависит от одного только производства. Развитие знания также связано с различными формами общественной деятельности и отношений, возникающих на базе производства. Общественная практика людей не ограничивается одной лишь производственной деятельностью, а имеет еще многие другие формы – классовая борьба, политическая жизнь, деятельность в области науки и искусства. Словом, общественный человек – принимает участие во всех областях практической жизни общества. Поэтому человек в своем познании постигает в разной степени различные отношения между людьми не только в процессе материальной жизни, но и в процессе политической и культурной жизни, тесно связанной с материальной жизнью. Особенно же глубокое влияние на развитие человеческого познания оказывают различные формы классовой борьбы. В классовом обществе каждый человек занимает определенное классовое положение, и нет такой идеологии, на которой бы не лежала классовая печать. Следовательно, развитие познания зависит от материальной производственной деятельности, а в классовом обществе оно зависит и от классов и классовой борьбы. Задача сохранения и увеличения запасов знания в основном лежит на представителях определенных классов. И новые знания как о природе, так и об обществе приобретались в значительной степени как результат деятельности и борьбы в экономике, политике, науке и искусстве различных классов в различные периоды. Теория и практика в выработке знаний. Вообще, приобретение знания в обществе представляет собой нечто, возникающее из общей суммы практической деятельности членов общества, их взаимодействия с окружающей природой и из их взаимодействия в обществе. В отрыве от практической деятельности и активных взаимоотношений людей мы не могли бы получить знаний ни о чем, ибо не оказалось бы базы, на основе которой происходило бы возникновение идей, соответствующих объективной действительности, и на которой это соответствие могло бы быть проверено. Ленин писал: «Точка зрения жизни практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Что же в точности мы подразумеваем под практикой или практической деятельностью? Первое. Прежде всего, практика состоит из действий людей, которые вызывают изменения в окружающем мире. Второе. Однако не просто всякое движение, всякий акт может считаться практикой или практической деятельностью. Так, например, мы не можем считать различные простые рефлексы и иные действия примерами практики. Мы также не можем называть практической деятельностью действия лунатика. Практическая деятельность – это, прежде всего, сознательная человеческая деятельность, то есть это деятельность, которая ведется преднамеренно, а с представлением о конечном результате или цели, которая преследуется, и б с каким-то сознанием условий, в которых проводится то или иное действие, и свойств объекта действия, а также средств, при помощи которых цель может быть достигнута. Третье. Практика носит общественный характер. Разумеется, существует индивидуальная практика, то есть практическая деятельность, осуществляемая индивидуумом самостоятельно, наряду с общественной практикой, действиями, которые могут быть предприняты только рядом индивидуумов, действующих совместно. Но никакая сознательная практическая деятельность не может иметь места в отрыве от общественной жизни человека и от обусловленности индивидуумов обществом. В обществе люди создают разные средства и орудия для своей практической деятельности. Речь, с помощью которой мы общаемся между собой, является одним из этих орудий. Таким образом, большую и важную роль в нашей практической деятельности играет речь, ибо это, безусловно, важное средство в достижении тех или иных целей. Вышеперечисленные три пункта определяют то, что мы подразумеваем под практикой. Итак, познание возникает из практики, ибо оно возникает из развития идей, соответствующих различным условиям, предметам и средствам нашей практической деятельности. Практика требует таких идей, и они развиваются в соответствии с развитием практики. Знание приобретается в той степени, в какой практика требует формирования истинных идей о различных вещах и в какой она представляет средства и возможности для выработки и проверки этих идей. Во все времена именно общественная практика заставляла людей развивать и совершенствовать свое познание. Именно потребности развития материальной производственной деятельности, а также потребности различных классов, которые испытывали необходимость приобретения все более глубокого знания различных сторон природы и общества с тем, чтобы добиться проведения в жизнь их собственных практических интересов. Таким образом, по мере того, как люди совершенствовали свои орудия производства, свою производственную технику, свою практическую способность подчинять себе природу, развивалось и их познание природы. Ибо изменения в производстве ставят перед наукой новые проблемы и в то же время создают средства для их разрешения. Таким образом, возникают новые области познания и делаются новые далеко идущие выводы. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему техническому прогрессу. Новые выводы проверяются и таким образом в ходе практического использования развиваются дальше. Класс капиталистов, взяв на себя развитие современной промышленности, дал сильный толчок углублению знаний о природе, особенно изучению физических и химических процессов. Рабочий класс, в свою очередь, беря на себя руководство строительством социализма, нуждается в условиях для развития значительно более обширных знаний о природе и создает условия для этого. Подобно тому, как люди стремились и стремятся повышать свое благосостояние и сумели создать новые, более совершенные общественные отношения вместо прежних устарелых, так и их знания самих себя и общества неуклонно развивались. Познание законов общественного изменения, воплотившееся в научном социализме, могло быть достигнуто только тогда, когда с развитием рабочего класса борьба за социализм приобрела практическое значение. В общем, в каждую историческую эпоху расширение знания общества и законов его развития всегда отвечало практическим общественным задачам этой эпохи. Так, капитализм развитием мирового рынка и разделом мира между империалистическими державами стимулировал научные изыскания в области мировой истории и истории общества на различных этапах его развития. Эти изыскания привели к грандиозному расширению исследовательской работы в области общественных и исторических наук. Борьба за социализм далее заложила фундамент для подлинно научного познания общества, проникающего до коренных общественных отношений и законов общественного развития. С другой стороны, люди не получают и не могут получить знаний о предметах, относительно которых их практическая деятельность пока не потребовала и не предоставила возможности что-либо узнать. Так, например, пока люди жили небольшими отдельными общинами и пользовались весьма примитивными орудиями производства, они не имели и не могли иметь каких-либо знаний в географии или в математике, астрономии или механике. Они знали очень мало, хотя у них были всякого рода идеи относительно вещей, мало им известных. До возникновения капитализма и рабочего класса люди не приобретали и не могли приобрести значительные знания о законах развития общества и о неизбежности победы социализма. У них были всякого рода идеи о подобных вещах, в том числе идеи социализма, но у них было очень мало знаний. Познание, возникающее из практики, проверяется на практике, ибо соответствие наших идей об условиях, предметах и орудиях практической деятельности объективной действительности, независимой от наших идей, проверяется и в конечном итоге может проверяться только результатами деятельности, руководимой этими идеями. Совершение всякого действия сопряжено с определенными ожиданиями, основанными на идее, руководящий этим действием. Единственная окончательная проверка соответствия идей действительности заключается в подтверждении или неподтверждении ожиданий, основанных на этих идеях. Если, с другой стороны, мы имеем идеи, которые никоим образом не связаны с ожидаемыми результатами практики, и правильность которых, следовательно, не может быть проверена на основании подтверждения или неподтверждения ожиданий, то у нас нет возможности когда-либо решить вопрос о соответствии или несоответствии подобных идей действительности. Другими словами, такие идеи не могут составлять никакой части знаний и носят чисто иллюзорный спекулятивный характер. Так Маркс писал: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности, то есть соответствие или несоответствие действительности, примечание Корнфорта. Мышление, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос». Маркс, тезисы о Фейербахе. Следовательно, мы получаем знания, вырабатывая идеи, выдвигаемые проблемами практики, и мы шаг за шагом проверяем наше познание. Другими словами, мы устанавливаем, что то или иное может считаться или не считаться знанием в связи с подтверждением или неподтверждением на практике наших ожиданий. Таким образом, познание в своем развитии непрерывно проходит цикл, состоящий из трех фаз. Первое. Общественная практика, развитие производства и общественных отношений, выдвигающие проблемы для теоретического разрешения. Второе. Выработка возникающих из этих проблем теорий, основанных на имеющемся опыте, и логическая разработка этих теорий. Третье. Применение этих теорий в общественной практике, испытание их, проверка и уточнение в процессе их использования. Это никогда не прекращающийся процесс, ибо каковы бы ни были наши знания, новые требования практики приводят к новому расширению знаний. Более того, существующие знания должны всегда приводиться в соответствии с уроками и требованиями практики. Следовательно, как только приобретаются новые знания, старые теории формулируются по-новому, и существующие знания корректируются и углубляются. Подводя итог выводам диалектика материалистической теории познания, Мао Цзэдун писал: «Марксисты считают, что только общественная практика людей может быть критерием истинности знаний человека о внешнем мире. Ибо фактически только достигая в процессе общественной практики, в процессе материального производства, классовой борьбы, научных экспериментов, ожидаемых ими результатов, люди получают подтверждение истинности своих знаний». Теория познания диалектического материализма ставит практику на первое место, считая, что человеческое познание ни в малейшей степени не может отрываться от практики, отвергая все ошибочные теории, отрицающие важность практики и отрывающие познание от практики. Практика, познание, вновь практика и вновь познание. Эта форма в своем циклическом повторении бесконечна, причем содержание циклов практики и познания с каждым разом поднимается на более высокую ступень. Такова в целом теория познания диалектического материализма, таков взгляд диалектического материализма на единство знания и действия. Чувственные восприятия – начало всякого познания. На что мы должны опираться в ходе процесса приобретения и развития знаний при получении сведений о вещах и подтверждении или неподтверждении наших расчетов? Мы должны полагаться на наши чувства. Отделяя познание от практики, многие философы утверждают также, что познание строится в процессе чистого мышления. Чувства, говорят они, ненадежны и не могут быть источником познания. Чтобы добиться познания, мы должны игнорировать показания чувств и полагаться только на разум. Правда, человеческое познание, способное бесконечно расширяться, всегда является плодом человеческого мозга. Мозг — это орган, фиксирующий самые сложные отношения человека с внешним миром, и, разрабатывая эти отношения, мы зависим в первую очередь от сигналов, полученных посредством органов чувств, как результата нашей взаимосвязи с вещами вне нас. Начало всего нашего познания, следовательно, не может быть ничем иным, как чувственными восприятиями, получаемыми нами в процессе жизненной деятельности. Познание не может быть создано на иной основе, чем на основе сведений, полученных при посредстве наших органов чувств, при посредстве чувственных восприятий, источник которых находится в объективном материальном мире. Если человек закрыл глаза, заткнул уши и совершенно отгородился от объективно существующего внешнего мира, то для него не может быть и речи о познании. Познание начинается с опыта, это и есть материализм теории познания. Эта материалистическая точка зрения на теорию познания содержится в хорошо известном ленинском определении материи как объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Этим подчеркивается, что материальный мир — это мир, доступный чувствам. То, что мы знаем о материальном мире, мы узнали с помощью наших органов чувств. Всякие предполагаемые знания, которые выходят за пределы этого, не знание, а фантазия, и всякая предполагаемая объективная реальность, недоступная нашим чувствам, нереальна, а воображаема. Можно возразить, что это догматические утверждения, но здесь нет никакой догмы. Напротив, как только мы отступим от этой основной материалистической позиции, мы уходим от всякого знания, поддающегося проверке, и уходим в сферу чисто умозрительных построений. Как только мы позволили себе начать изобретать реальности, которые не могут быть обнаружены с помощью органов чувств, мы уходим в облака. Мы сталкиваемся с вопросами, подобными тем, какие задавали поздние схоласты. Сколько ангелов может уместиться на острие иглы? Нет никаких способов обнаружить существование ангелов, и, следовательно, невозможно найти ответ на этот вопрос. Вот почему мы можем быть уверены, что подобные вопросы и подобные умозрения не имеют ничего общего с познанием и представляют собой не что иное, как средство одурачивания людей. В самом деле, в утверждении, что мы получаем знания только с помощью органов чувств в процессе практической деятельности, не больше догмы, чем в утверждении, что мы не можем жить без пищи. Обещать людям сверхчувственное или трансцендентное познание все равно, что обещать им средства достичь бессмертия, предлагая ничего не есть. Подобные обещания часто делаются теми же учеными и набожными людьми. Материалистическая теория познания является защитой и оружием против подобного обмана. Следовательно, мы должны решительно отвергать всякие принципы и догмы, которые претендуют на то, что они познаны независимо от опыта, независимо от органов чувств, путем то ли какого-то внутреннего прозрения, то ли авторитетом какой-то высшей власти. Мы не должны доверять тем, кто пытается навязывать свои взгляды на том основании, что они будто бы обладают каким-то особым интеллектуальным даром, посвящены в какую-то мистическую тайну или облечены какой-то особой властью. Нам следует в таких случаях проявлять скептицизм и не верить ничему, что не может быть объяснено и подтверждено практикой, нашими чувствами и опытом, кто бы это ни высказал. Ибо мы не можем ничего знать о существовании или свойствах чего бы то ни было, чье существование и свойства не могут быть обнаружены тем или иным путем, прямо или косвенно, нашими чувствами. Надежность чувств. Но можем ли мы доверять нашим чувствам? Как можем мы определить, что наши чувства не обманывают нас всегда, как это бывает иногда при галлюцинациях или в сновидениях? И более общее, как можем мы знать, что вообще существует что-либо, соответствующее нашим восприятиям? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны помнить, что мы приобретаем и строим наше восприятие предметов только в процессе практической деятельности. Сведения, которые мы получаем с помощью органов чувств, не просто приходят к нам. Мы получаем их в практической жизни путем сознательного, практического взаимодействия с предметами вне нас. Новорожденный ребенок, например, начинает жизнь, имея множество неопределенных впечатлений о самом себе и о внешнем мире. Он начинает применять свои органы чувств и получать сведения о предметах, окружающих его, когда он начинает касаться этих предметов, выяснять, что он может сделать с ними, исследовать их, экспериментировать с ними и проверять их всевозможными способами. Точно так же и каждый представитель человечества первоначально получает сведения о внешнем мире этим путем. Так что это путь приобретения и накопления всех знаний о мире. Наши первые неправильные впечатления о незнакомых нам вещах, безусловно, ненадежны и дают мало сведений, если вообще дают какие-либо сведения о них. Мы используем наши органы чувств, чтобы получить сведения об этих вещах путем исследования их. И мы непрерывно проверяем надежность наших восприятий в процессе нашего практического взаимодействия с этими предметами. Помимо практического взаимодействия с предметами вне нас, у нас нет никаких способов установить согласованность наших восприятий с объектами, установить, соответствует ли вообще какой-либо предмет этим восприятиям. Но когда мы действуем на основании наших восприятий и когда мы начинаем использовать предметы для наших нужд в соответствии с качествами, которые мы восприняли в них, тогда мы проверяем, действительно ли и в какой степени наше восприятие соответствует реальному миру вне нас самих. Философ, сидящий один в своем кабинете и пытающийся извлечь знания из внутренних источников своего ума, может оказаться в очень затруднительном положении. Он задается вопросом, действительно ли существует его кабинет, его книги, кресло, в котором он сидит, и его собственное тело, покоящееся в этом кресле, или же все это своего рода сон или иллюзия его ума. Но вне кабинета, вне академических дискуссий философов никаких затруднений не возникает. И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его, писал Энгельс. Проверка пудинга состоит в том, что его съедают. В тот момент, когда, сообразно воспринимаемым нами свойствам какой-либо вещи, мы употребляем ее для себя, мы в этот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно, и всякая попытка такого использования неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наше восприятие о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. До тех же пор, пока мы как следует развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах, поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей. Энгельс. Введение к английскому изданию «Развитие социализма от утопии к науке». Материальный мир существует, и мы представляем собой часть его. Мы узнаем о телах вне нас и о состоянии нашего собственного тела с помощью наших чувств. Таким образом, у нас нет иного пути получения сведений о мире, то есть получения знаний, кроме как через использование наших органов чувств. Наши органы чувств не могут быть устроены так, чтобы всегда или даже большей частью обманывать нас. Если бы это было так, мы не могли бы жить вообще. «Продукты человеческого мозга, — писал Энгельс, — являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей». Энгельс, Анти-Дюринг. «Наши чувства неизбежно устроены так, чтобы давать нам восприятия, которые отвечают действительности, существующей вне нас самих. Эти восприятия, являющиеся началом всех наших знаний, получаются в процессе практической деятельности, и их соответствие действительности достигается и проверяется в практической деятельности. Следовательно, все наше знание, то есть сумма наших представлений, которые установлены и проверены как правильное отражение, насколько это возможно, объективной действительности, стоит на базе восприятий, которые мы получаем в нашей практической деятельности и проверяем в процессе той же самой деятельности. Расширение, неполнота и критика познания. Некоторые философы полагают, что цель познания заключается в том, чтобы получить полную, завершенную систему, включающую в себя знание обо всем, что существует, чтобы быть познанным. А некоторые поверили, что они сами уже достигли этой цели, как говорили о покойном магистре колледжа Балиоль, профессоре Джоуэте. «Я здесь стою, мое имя Джоуэт. Нет знаний, которых я не знал бы. Я магистр этого колледжа, и то, чего я не знаю, это не есть знание». Но ни в целом, ни в какой-либо из различных областей человеческое познание не может быть законченным, исчерпанным и завершенным. Познание всегда растет и развивается. Это становится очевидным, если мы учтем, что все наши знания возникают и проверяются в ходе практики, что приобретаем мы их с помощью чувственных восприятий, полученных в нашей практической деятельности. Мы никогда не сделаем все, не исследуем во всех аспектах все существовавшее, существующее и то, что будет существовать. Всегда останется, что делать, что открывать при этом, а, следовательно, и что познавать. Таким образом, знание всегда расширяется или, по меньшей мере, способно к расширению и поэтому всегда неполно. Существуют две стороны этого расширения и этой неполноты познания. Первая сторона — количественная. Новое познание всегда добавляется к старому, так что в итоге мы узнаем все больше и больше. И это расширение знаний протекает в двух измерениях, так сказать, вширь и вглубь. Мы узнаем о новых вещах, которых мы не знали раньше, и мы узнаем больше о вещах, о которых мы уже кое-что знали. Таким образом, мы можем узнавать все больше и больше, но никогда не можем познать все. Так, например, из современной физики мы узнали об элементарных частицах, существование которых раньше не было известно. Узнав о них, мы одновременно расширили и углубили наши знания об атомах и их структуре, о которой кое-что нам уже было известно. Но хотя мы этим путем увеличили вширь и вглубь наши познания в области физики, мы не можем заключить, что мы завершили наши познания в этой области. Напротив, единственный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что хотя мы обладаем большими знаниями в области физики, чем наши предшественники, наши преемники, которые начнут с того, чем мы закончили, будут обладать еще большими знаниями. Вторая сторона — качественная. Когда мы узнаем больше, то прибавление этого нового к тому, что мы уже знаем, не может не повлиять на это прежнее наше знание. Напротив, познание новых вещей и увеличение познания старых вещей проливают, так сказать, новый свет на то, что мы уже знали. В результате мы можем найти новое содержание и новое значение в том, что было уже нами установлено. В то же время мы обнаруживаем, что в свете нового познания некоторые выводы, сделанные на основании прошлого познания, были неправильны и должны быть пересмотрены и сформулированы иначе. Например, новые открытия физики, которые были подытожены в квантовой механике, проливают новый свет на прежние открытия в области физики, которые были подытожены классической механикой. В результате старые познания нужно было подвергнуть пересмотру, дать различные новые формулировки. Стало ясно, что некоторые выводы, сделанные на основании этих старых познаний, были неправильны. Опять-таки, когда в практике строительства социализма в одной стране, в Советском Союзе, были получены новые знания о характере и функциях социалистического государства, появилась необходимость пересмотреть и сформулировать по-новому некоторые положения о социалистическом государстве, выдвинутые ранее марксизмом. При этом выяснилось, что некоторые выводы, сделанные из этих положений, нуждаются в уточнении. Все это вовсе не означает, что старое познание неизбежно оказывается ложным и что, следовательно, подлинного познания как такового вообще не было. Все это говорит лишь о том, что несовершенство старого познания приводит к необходимости критического его пересмотра в свете нового познания. То же самое, разумеется, распространяется и на само новое познание, когда оно, в свою очередь, устареет. «История человеческого познания показывает, — писал Мао Цзэдун, — что истинность многих теорий была недостаточно полной, но в результате проверки на практике их неполнота была устранена. Вообще говоря, как в практике изменения природы, так и в практике изменения общества редко бывает, чтобы первоначально выработанные людьми идеи, теории, планы и проекты притворялись в жизнь без малейших изменений». Познание растет и развивается не только в ходе добавления новых познаний к старым, но также путем совершенствования и исправления уже существующего запаса познаний. Ни в одной области познания не может быть совершенным, окончательным и полным. Следовательно, любое установленное знание должно рассматриваться только как исходная точка для дальнейшего прогресса знания. Так же, как все, что достигнуто в практической деятельности, не должно рассматриваться как окончательное достижение, а лишь как исходная точка для новых достижений. Это означает, что мы должны быть готовы к признанию того, что познание всегда ограничено, несовершенно, чревато ошибками и, следовательно, нуждается не только в добавлениях, но также в критике с тем, чтобы двинуть его вперед к новым завоеваниям.